66. Жак Д'Артиньон, 28 марта 1917 года. «Я прочитал ваш огонь. Это шедевр! Какие точные наблюдения! Это больше, чем литература, это документ, который останется свидетельством исключительной в истории человечества войны. Будем надеяться, что эта война останется действительно исключительной. Вы запечатлели сегодняшние события для наших потомков. Так же, как и я, думают 60 тысяч ваших читателей, возможно, многие из них вам об этом уже говорили, но это еще не причина, чтобы я лишил себя удовольствия повторить вам это еще раз».